Глава 55. Паруса. С начала августа, в субботу, Петя и Гаврик, несколько раз обойдя степь вокруг уторка, не заметив ничего подозрительного, вышли к обрывам, легли в полынь и стали смотреть в море. Солнце недавно зашло, дул крепкий ветер, и под темно-синим неспокойным морем гасли еще по-летнему теплые розовые облака. Уже шла скумбрия, и далеко от берега играли дельфины. По всему горизонту виднелись надутые паруса шаланд. Это вышли в море рыбаки ловить скумбрию на самодур. Шаланды двигались в разных направлениях и меняли галсы, то приближаясь, то удаляясь. Иногда какая-нибудь шаланда подходила совсем близко, некоторое время шла, подскакивая вдоль берега, тогда было ясно видно, как из-под ее плоского дна, хлопавшего по волне, вылетали фонтаны брызг, и как, стоя во весь рост на задранном носу, человек водил взад-вперед длинную бамбуковую удочку, согнут от напряжения, как лук. Мальчики знали, что к этой удочке на длинной леске привязана приманка. Свинцовая, ярко раскрашенная рыбка со множеством острых крючков и пестрых перышек. Искусство ловли скумбрии на самодур заключалось в том, чтобы наиболее точно соразмерить скорость движения приманки со скоростью движения косяка рыбы. Хищная скумбрия бросалась в погоню за пестрой приманкой, и тут нельзя было ни слишком уйти вперед, ни слишком отстать. Надо было раздразнить скумбрию, а затем податься. Тогда скумбрия набрасывалась на самодур, жадно хватала перышки и попадалась на крючок. Это было увлекательное зрелище. Но сейчас Петя и Гаврик были заняты совсем другим. Они напряженно следили за парусами, желая отыскать именно тот, который они ждали. Кроме рыбачьих шаланд, далеко в море маячили белоснежные щегольские паруса гоночных яхт Екатерининского и Черноморского яхт-клубов. Они заканчивали большой гандикап, ежегодный приз знаменитого одесского миллионера Аннатра, перешли к финишу, круто накренясь под ветром. Многотысячные красавцы, построенные на лучших верфях Голландии и Англии, Майяна, Вега, Нелли, Снодроп. В другое время они, конечно, поглотили бы все внимание Пети и Гаврика, на этот раз Гаврик лишь одобрительно заметил. В море все равно, как вечером на Дерибасовской, гуляний можно незаметно проскочить. По-моему, это вон та шаланда, как раз на траверсе старого большефонтанного маяка, — сказал Петя, с особенным удовольствием произнося слова «на траверзе». — Не, — сказал Гаврик, — у Акима Перепелицкого шаланда ярко-голубая, недавно покрашенная, а это облупленная. — Верно. Неверно, а так точно. — Стой, вот она! — Где ты видишь? — Напротив Золотого берега, ближе сюда, ярко-голубая. — Не, у нее новый клевер, у Перепелицкого латаный. Да, они обещали прийти. Как солнце сядет, так придут. Солнце уж село. Еще чуть-чуть светло. Пускай трошки стемнеет. А может, совсем не придут? Шутишь, брат? Это дело партийное. И мальчики продолжали с напряжением всматриваться в море. А дело заключалось в том, что недавно в Одессу тайно приехал из-за границы из Кракова представитель Центрального комитета с директивами от Ульянова Ленина относительно выборов в 4-ю Государственную Думу. Вот уже в течение недели этот представитель делал доклады о политическом положении, каждый день выступая на районных партийных собраниях. Сегодня его ждали на Харке. Для большей осторожности его должен был привести с Ланжерона на своей шаланде молодой рыбак Аким Перепелицкий. Облака понемногу гасли, море темнело, яхты прошли мимо и скрылись из глаз. Рыбачьих парусов стало заметно меньше. Далеко в Аркадии на гулянии играл духовой оркестр, и ветер приносил оттуда звуки труб и глухие вздохи турецкого барабана, а шаланда Акима Перепелицкого все не показывалась. Вдруг Гаврик ее увидел. Вот она, вот! Парус показался совсем не там, откуда его ждали. Шаланду ждали стороны Ланжерона, а она подходила стороны Люсдорфа. Вероятно, из предосторожности Аким Перепелицкий сначала провел ее далеко морем до самого Люсдорфа, а уж там повернул назад, к даче Ковалевского. Пешаланда была совсем близко. Ее гнал попутный ветер, и она, прыгая с волны на волну, быстро бежала прямо к берегу. В Шаланде находились двое. Один, развалившись на корме, держал под мышкой румпель, это был Аким Перепелицкий, Петя его сразу узнал. Другой, небольшой, коренастый, в старой полосатой тельняшке, под брезентовой рыбацкой курткой, босой, в штанах, засученных до колен. Сидя, согнувшись верхом на борту, проворно, сноровисто развязывал морской узел клевершкота, и Петя узнал его не сразу. Пока мальчики сбежали с обрыва, паруса уж были спущены. Руль снят и брошен на корму, киль поднят, и Шаланда по инерции, царапая дном гальку, врезалась с берег. Как и полагалось по неписанным законам Черного моря, Петя и Гаврик сначала помогли вытащить тяжелую Шаланду на берег, а затем поздоровались с гостями. — Тю! Дядя Жуков! — совсем по-детски воскликнул Гаврик, пожимая руку уполномоченному Центрального комитета. — Побей меня, Бог! Я так и думал, что это непременно вы! Жуков некоторое время всматривался в лицо Гаврика. — А-а-а! — наконец сказал он. — Теперь, братишка, я тебя признал, ведь от ты меня никак лет 7 тому назад вытащил из воды против дачи отрада. — Так и есть. Видишь, как вырос. А дедушка-то, а? Хороший был старичок. Симпатичный, но царство небесное. Помнится, мне все молился угоднику Николаю. Но, как видно, ни до чего хорошего так и не домолился. Тень давнего воспоминания пробежала по лицу Родиона Жукова. — Тебя как звать-то? Я уж, признаться, забыл. Гаврик Черноиваненко по фамилии. — Черноиваненко? Стал быть, родственник Терентия Семеновича, родной брат. — Скажи, пожалуйста, тут, я смотрю, вы оба по одной дорожке идете. — Дядя Жуков, а я ведь вас тоже хорошо знаю, — жалобно сказал Петя, который не мог перенести, что все внимание уполномоченного Центрального комитета сосредоточилось на Гаврике. — Я вас знаю даже еще раньше, чем он, когда вы прятались в дилижансе, помните, а потом на пароходе Тургенев. — Да что ты говоришь? — воскликнул Яска Жуков. — Стало быть, мы с тобой тоже старые друзья, коли не врешь. — Святой истинный крест! — жаром, — сказал Петя и перекрестился. — Даже Гаврик может подтвердить. — Гаврик, подтверди дяде Жуку, что я носил патрон на Александровский проспект. — Верно, — сказал Гаврик. — А год назад я вас в Неаполе видел. Вы еще были тогда с Максимом Горьким. Скажете, нет? Жуков посмотрел на Петю. — Верно. — воскликнул. — Теперь припоминаю. На тебе была флотская фланелька, верно? — Верно, дядя Жуков, — сказал Петя и гордо посмотрел на Гаврик. — Видал? — Только вот что, братцы, — строго сказал Жуков. — Забудь что. Меня кличут дядей Жуковым. Был Жуков, да весь вышел. Теперь я Васильев. Запомните. Повторите. — Васильев? — в один голос сказали Петя и Гаврик. — Так и держать. Ну, а тебя как звать? — не обратился он к Пете. — Петя? — Сын того самого учителя, — пояснил Гаврик. — Чую, — сказал Жуков, подумал и решительно прибавил. — Ну так что ж, не стоит терять время. Пойдем, что ли? Как там народ, собрались? — Давно уже собрались, — ответил Гаврик. — Дорога чистая, а то я в Кракове дал честное слово, что буду себя соблюдать осторожно, как гимназистка. — Не, кругом все аккуратно, — сказал Гаврик. Родион Жуков взял из Шаланды круглую корзинку, полную скумбрии, поставил себя на голову, как заправский рыбак, идущий своим ловом по дачам. — Богато нарыбачили, — сказал Гаврик с уважением. За один раз всю казину на серебряный самодур, — засмеялся Жуков, подмигивая Акиму Перепелицкому. Аким Перепелицкий, молодой, красивый, с чубом на глаза, с ленивой грацией взвалил на плечо весла, и они стали подниматься по обрыву. Гаврик ушел шагов на 50 вперед. Петя настолько же отстал, и было условно, что в случае, если они заметят что-нибудь подозрительное, свистнут в 4 пальца. Петя шел сзади, на всякий случай приготовив пальцы, почему-то больше всего боялся, что если придется свистеть, то вдруг у него ничего не выйдет. Но вокруг все было спокойно, и, пройдя в стороне от дороги, они благополучно добрались до хуторка, где у виноградника Родиона Жукова встретил Терентий. Петя видел, как они обнялись. Долго хлопали друг друга по спине, смеялись, а потом пошли к шалашам, где уже в темноте под деревьями трещал костер, рассыпая золотые искры. Когда, немного погодя, Петя подошел к шалашам, то Родион Жуков, уже окруженным народом, сидел перед костром и, раскуривая маленькую носогрейку с жестяной крышечкой, говорил: «Таким образом, товарищи, посмотрим, какие же события произошли за последние полгода после Пражской конференции. Во-первых, восстановилась партия. Это самое главное. Вам не надо объяснять, как она восстанавливалась, какие невероятные трудности пришлось нам всем преодолеть. Бешеные преследования царской полиции, провалы, провокации, постоянные перерывы в работе местных центров и нашего общего центра, Центрального комитета. Но все это теперь, слава богу, уж позади. Наша партия смело, уверенно идет вперед, развивая свою работу и влияние в массах. Но развитие партийной работы теперь уж идет не по-старому, а по-новому. Что у нас осталось после разгрома революции 5-го года? Одна нелегальщина. Теперь уже к нашим нелегальным ячейкам, ячейкам тайным, узким, еще более спрятанным, как прежде, присоединяется более широкая, легальная марксистская пропаганда. Именно в этом сочетании легального с нелегальным и заключается своеобразие подготовки революции в новых условиях. Мы идем, товарищи, к новой революции под лозунгами Демократической Республики, 8-часового рабочего дня и полной конфискации всей помещичьей земли. Вы знаете, что эти лозунги обошли всю Россию. Их приняли все передовые сознательные пролетарии. Одним словом, отступление кончено. Либерально-столыпинская контрреволюция доживает последние годочки. Растут стачки, растет восстание. Это революционный подъем масс, это начало наступления рабочих масс против царской монархии. Петя не спускал глаз с Родиона Жукова, с его лица, резко освещенного льющимся трескучим пламенем костра. Теперь это был совсем не тот Жуков, которого Петя видел в детстве и запомнил всю жизнь. Это был не тот Жуков, которого Петя встретил в Неаполе. И даже не тот, который только что шел босиком по степи с круглой корзинкой на голове. Это был какой-то другой. Новый Жуков, товарищ Васильев, строгий, почти суровый, с требовательно прищуренными глазами, твердо очерченным ртом и коротко по-заграничному подстриженными усами. Это был матрос, ставший капитаном. «Теперь поговорим о выборах в 4-ю Государственную Думу», — продолжал Жуков. «Российская социал-демократическая рабочая партия выступила перед выборами, несмотря на гнет преследований, несмотря на массовые аресты, с более ясной, отчетливой, точной программой, тактикой, платформой, чем какая бы ты ни была другая партия». Так формулирует Владимир Ильич Ленин Ульянов в «Рабочей газете» обстановку, сложившуюся накануне выборов. В это время Гаврик потянул Петю с рукав. — Чего ж ты здесь расселся, как барин? — прошептал он. — Надо идти охранять. Петя осторожно выполз из круга и вдруг увидел отца. Василий Петрович со скрещенными на груди руками стоял, прислонившись к дереву, и так внимательно слушал Родиона Жукова, что даже не повернул головы, когда Петя, проходя мимо, задел его плечо. Волосы в беспорядке падали на его строго наморщенный лоб, и в каждом стекле пенсне отражалось по маленькому костру.